Он сказал с кривой усмешкой Синтии: «Ну ты дотянула. Хотя, конечно, все равно спасибо». В помещении банка стал постепенно нарастать гул голосов. Затем до них дошло, что же случилось, и невольные зрители устроили Синтии овацию, сопровождавшуюся возгласами восхищения. Она в ответ заулыбалась, потом прислонилась к Малкольму, облегченно вздохнула и шепнула ему: «Неделя с тобой под одеялом, вот как ты меня отблагодаришь». Эйнсли кивнул: «Но только нам придется соблюдать особую осторожность. Ты становишься знаменитой». Стараниями прессы она действительно пребывала в роли звезды несколько дней. Уже много позже, когда Эйнсли мысленно возвращался к своему бурному, страстному роману с Синтией, он спрашивал себя: «Не потому ли ты сорвался, что долгие годы прожил в противоестественном священническом целибате?» Так или иначе, но время, которое он про себя называл годом Синтии, всегда вспоминалось ему прежде всего остротой физического наслаждения. Временами он спрашивал себя, должны ли его мучить угрызения совести, и, словно бы уходя от ответа на этот вопрос, торопился напомнить себе сонмы исторических прецедентов. Такое случалось еще в 1000 году до Рождества Христова или около того. Память клирика, избавится ли он когда-нибудь от этого наваждения, тут же подсказывала ему и имя библейского царя Давида, и подходящие отрывки из 11 главы 2 книги царств. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Это была, конечно же, Версавия, жена Урии, который сражался тогда вдалеке на одной из ветхозаветных войн. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». К несчастью Давида, тогда еще не было презервативов, которыми пользовались Малкольм и Синтия, не было у Эйнсли соперника в лице мужа-любовницы, каким был воин Урия, отправленный царем Давидом на верную гибель. Удивительно, но за время продолжительного романа с Синтией любовь Малкольма Эйнсли к Карен ничуть не померкла. Просто образовались словно бы две параллельные жизни. В одной семейной все было стабильно и постоянно, другая же была сплошной безумной авантюрой, которая, он всегда понимал это, рано или поздно закончится. Эйнсли и мысли всерьез не допускал, что может уйти от Карен и Джейсона. Мальчик тогда исполнилось 3, и Эйнсли в нем души не чаял. Знает ли, догадывается ли Карен о его второй жизни? Иной раз достаточно было какого-нибудь ее слова, случайной обмолвки, чтобы у него возникло пугающее ощущение, что ей все известно. Чем дольше Эйнсли знал Синтию Эрнст, тем более неприятными открывались ему некоторые черты ее личности, временами проявлявшиеся и на работе. Периодически у нее вдруг резко и без видимых причин менялось настроение. Нежность и веселая игривость ни с того ни с сего уступали место холодному равнодушию Кейнсли. Поначалу в такие моменты он начинал гадать, что произошло между ними, в чем он провинился. И лишь со временем научился видеть, что ничего и не произошло, что таков уж характер Синтии, дававший о себе знать все чаще. Однако если с перепадами ее настроения он мог справляться, против некоторых ее профессиональных замашек был бессилен. На протяжении своей полицейской карьеры Эйнсли всегда был убежден, что даже с закоренелыми преступниками, для которых любая этика — пустой звук, необходимо соблюдать нормы морали. Им можно было делать мелкие уступки в обмен на информацию, но не более того, считал Эйнсли.